Сандра вошла в подземный зал Чайтии, освещенный слабым верхним светом через прорези свода, который в форме удлиненной подковы поднимался на громадную для пещерного зала высоту в 15 метров и был отделан аркообразными ребрами. Каждые два ребра своими обрезанными концами нависали над шестигранной колонной с капителью в виде символического лотоса, увенчанной четырехугольной плитой с фигурами всадников на лежащих слонах. Все это очень напоминало подземные залы святилища Аджанты, только больше, проще и без усложненной каменной резьбы. Стоявший в конце зала алтарь в форме простой полусферической ступы был таким же строгим, как и все это огромное святилище 30 метров длиной и 8 шириной, для которого понадобилось вырубить не меньше 10 000 тонн твердого сливного базальта. Скульптуры наверху, как и дампати у входа, были сделаны теми же великими художниками. Луч неяркого света, упавший на одну из колонн, помог Сандре разглядеть изваяние во всех подробностях. Сидевшая на самой шее слона женщина, как две капли воды, походила на изображенную у входа. Ноги ее охватывали шею животного и были скрыты ушами слона. Женщина изогнулась назад, обнимая правой рукой шею сидевшего позади мужчины, а левую закинув себе за голову. Задумчивая улыбка играла на беспечно поднятом вверх лице. Маленькие складки подчеркнули сильный поворот тела в пояснице. Все эти точные подробности наделяли изваяние жизнью. Теперь Сандра не сомневалась, подлинно живые женщины служили моделями древним скульпторам. Невозможно было более правдиво передать выражение любви и ленивой истомы. «Очнись, друг мой!» «Куда ты унеслась?» — снова окликнула Сандру Леа. «Не так уж далеко, только в Карли. Видишь ли, Чезаро не прав. Я стала верить в то, что действительно напишу об амазонках лишь здесь, в Индии. В ее древнем искусстве полно отзвуков того удивительного периода истории человечества, которого я хочу коснуться в своей книге. И я начинаю реально представлять жизнь и мечты тех людей. И для этого ты хочешь остаться здесь, в Ланавле? Боже мой, нет! Но куда вы хотите ехать? Извините, я прослушала. В Мадрас. Знакомиться с южноиндийской культурой. Потом в Шантиникетан. Поехали. Как хорошо, что вы с Леа кончили ваши счеты с парапсихологами, или как там они еще называются. Мы будем свободны в выборе мест. Ты что-то с самого начала не верила в йогов. Может быть, после того, как мне показали сборище вымазанных пылью голых людей с непомерно отросшими волосами, не могу верить в мудрость людей такого рода. У них нет будущего. Ты смотрела на индийских детей? В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению. Неправдоподобно прекрасные маленькие дравидийские девочки, полные радостного огня жизни, еще в абсолютном неведении, как мало будет отпущено им счастливых лет юности в их трагически ограниченном будущем. Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого. Мы еще не встречались здесь с по-настоящему образованными людьми и, наверное, не увидим их.